Глава 10. Нить между мирами. Тучи манили опасной глубиной, за которой скрывались безвоздушные дали. Закручиваясь вихрями, скрывая солнце от нетерпеливых глаз, кружили над Москвой, обволакивая город тенью. Хлестали по лицу острыми каплями дождя, норовя рассечь кожу, чтобы выступила кровь. Раздутый до размеров титана черный наездник с улыбкой наблюдал, как наши тела набухают, поглощая целые электростанции и атомные реакторы. Мне плевать на ресурсы, плевать на последствия, плевать на весь этот плод фантазии Верховного Облака. Все, что мне нужно, защитить Машу. Только с ее помощью я могу вернуться домой и спасти родную вселенную. Кипящее от напряжения пространство нетерпеливо ждало, когда мы схлестнемся в жестокой схватке. Даже вымышленный мир нуждается в катарсисе, особенно вымышленный. Я наблюдал, как раскаляются длинные паутины проводов, а от перенапряжения они заискрили, осыпая настрадавшуюся столицу праздничными огнями. Скоро все должно кончиться. Превращение в гигантов заняло всего несколько секунд, но для меня прошла целая вечность, и ее оказалось вполне достаточно, чтобы замахнуться и первым нанести удар. Аккумулировать нужный для такого тела объемы магии за мизерный промежуток времени – непосильная задача. Поэтому я избрал простой путь физического насилия, чтобы успеть набраться сил. Когда кулак встретился с исполинским лицом магистра, черный всадник взвыл от боли. Он не приготовился к моей грубой атаке, даже защитное поле не поставил. Сбитый с толку, он начал прикрываться одной рукой, стараясь не выпустить гигантский руль своего байка. Поэтому следующий удар прилетел с противоположной стороны. Все происходило будто в замедленной съемке. Я видел каждую морщинку на теле врага, которая появлялась от соприкосновения с моими костяшками. Я считывал каждое движение черного всадника и мог предсказать, что он сделает в следующую секунду. Телепатическая связь с учителем никуда не делась. Ирамё шептал тайны формулы из глубинных архивов, которые открывали доступ к самым темным искусствам, когда-либо созданным волшебниками. Мимолетным лучом тьмы в меня вползло страшное знание ацтекских культистов, приносивших жертвы своим алчным богам. Я научился предвидеть и жаждал крови, чтобы умилостивить солнце, которое покинуло нас. Крохотным кинжалом в меня воткнулся древний скелет египетских фараонов, которые правили целым миром, от космических далей до самых глубин недр Земли. Я ощутил каждую пылинку и научился рушить города, прямо как разъяренный магистр. Коварной ледышкой в мое сердце пролезло щемящее искусство северных шаманов, заклинавших природу, чтобы она смилостивилась над людьми. Я создал непробиваемую защиту из снежных наростов, которыми нас щедро обдавало с небес. Это все уже было во мне, с тех пор, как мы с Арамё обменялись телами. Но разум отвергал непостижимые выкрутасы гениальных мастеров. Они пришли к своему величию неосознанно, руководствуясь одним лишь чутьем, как и первые ученые, которые постигали мир вслепую, как первые писатели, которые интуитивно уловили закономерности драматургии, как художники, которые боролись за чистоту красок и композиции, не имея за плечами ничего, как музыканты, которые изобрели ноты, ориентируясь исключительно на слух. Знания первопроходцев – самые крепкие. Черный наездник тоже не терял времени зря. Его сила полностью зависела от моей, потому что мир изначально создал его моим антиподом и намертво сплел наши естества. По мере того, как я открывал новые грани магии, темная сущность наращивала оборону, готовясь к любому удару, который я мог нанести. Небо над Москвой наэлектризовалось до предела. Разряды молний превратились в один светящийся шар, затмивший собой все источники света разом. Наверное, люди, населяющие этот мир, уже ослепли. А если и нет, то завороженно наблюдали, как исполинские байкеры в небе метелят друг друга до потери памяти. «Готов умереть?» Раскидистым эхом спросил меня черный наездник, закручивая руками сгусток чистой силы. Через меня текло такое количество энергии, что я самоуверенно ответил. «Только после вас, сударь!» Электричество буквально само слетало с пальцев. Нельзя тянуть еще больше. И я позволил страшным разрядам вцепиться в защитное поле врага. Сверкающие молнии, ветвясь как деревья на стероидах, окружили черного наездника со всех сторон. Пытались пробиться через твердую скорлупу его чар. Но крепкая изоляция не пропускала ни вольта. Напротив, от соприкосновения с полем разряды превратились в настоящую растительность, ловко заманив меня в ловушку. Черный наездник схватился за прочные ветви и раскрутил меня в безумном танце, лишив всяческой опоры. Маша пришла в себя, но, наученная прошлым опытом, не стала кричать. Вместо того, чтобы закатить истерику, она зашептала слова одобрения, которые наполнили меня энергией. Похоже, у нее и правда волшебные задатки. Я собрался силами и заклинанием текущего пространства отрезал от себя ветви. Нас откинуло центробежной силой, в то время как черный всадник продолжил по инерции крутиться в своей непробиваемой скорлупе. Нужно искать выход. Как обойти почти абсолютную защиту, чтобы ее носитель не разгадал замысел? А разве что применить абсолютное оружие, которого у меня нет и которого вообще не существует. Джоан Роулинг для своих книжек придумала бузинную палочку, которой подвластно абсолютно все. Но в реальной жизни такого не бывает, потому что для бесконечной силы требуется бесконечная энергия. Но для этого целая вселенная должна схлопнуться без остатка. Хотя, как раз это меня и не пугает. Параллельный мир все равно обречен. Вот почему темная сущность так хочет меня убить. Не выдворить обратно, а именно уничтожить, потому что в этом случае параллельный мир выживет. «Готовься!» – сказал я Маше. «Сейчас будет отвлекающий маневр. Держись как можно крепче». От густых туч отделились черенки зарождающихся торнадо. Их было ровно 16, я дважды пересчитал, чтобы получилось символично. Смерчи быстро разрослись до полноценных и окружили вращающийся кокон, захваченный толстыми ветвями одеревеневших молний. Воронки пили энергию защитного поля и передавали ее мне, стирая целые кварталы из бытия. Здание ломало на куски и засасывало мощными щупальцами всех 16 торнадо. Каменное крошево построек втягивалось в аэродинамическую трубу, взлетало наверх и со страшной силой выскакивало наружу, осыпая нас градом разогнанных до бела искр, бессердечно жалящих кожу при контакте. Черный наездник растерянно пытался оторвать ветви от защитной скорлупы и убраться от стихии куда подальше. Он продолжал вращаться вместе со своим защитным полем, и вращению этому, казалось, не было конца. Первая часть плана удалась. Теперь осталось решить вопрос, как свернуть эту вселенную в трубочку и выпить из нее всю энергию. Все равно ей нет места по соседству с моей реальностью. Она вымышлена, она фикция, в которую меня заманили верховные чародеи. Я вспомнил, что мне привиделось, когда я только открыл глаза. Страшное, сюрреалистичное место, где нескончаемые нити переплетаются между собой. Так выглядела вселенная, пока не детерминировалась окончательно. Это и есть переход между мирами. От настоящего к искусственному, который образовался из-за меня. Попасть туда можно, только ухватившись за нить, которая связывает меня с Машами по обе стороны этого безумного водораздела. Так я и поступлю. Но сначала надо покончить с этим миром наверняка. Зависнуть на границе с обратной стороны реальности и сделать, что должен. Маша, обратился я к девушке в последний раз. Ее время подошло к концу. Ей суждено стать частью нового человека и получить волшебную силу. Пожалуй, самую непредсказуемую из всех на стыке вселенных. Но моей Маше тоже скоро придет конец. Это будет совсем другой человек. «Да», – отозвалась девушка. «Прости меня, только и сказал я. Нужно было все объяснить намного раньше. Я хотел, но помешали обстоятельства». Как же жалко прозвучало это оправдание, но другого у меня нет. Вот мы мчались на мотоцикле по Москве, вот я уже объяснил, что мы с Вяславой обменялись телами. Его застрелил черный наездник, приняв за меня, а потом началась катастрофа. Разве уместно признаваться в такой момент? Разве можно просить прощения у того, кого скоро убьешь? Вот я и смог выдавить из себя только два слова, без преамбул и пояснений, надеясь, что она все поймет сама. «Нет», — ответила Маша. «Как будто такое и вправду можно простить». «Почему?» — все-таки спросил я, уже заглянув за тончайшую пелену мироздания, которая маскировала механизмы, управляющие нашими жизнями. «Ты еще ничего не сделал, а значит, не за что тебя прощать». Не сказать, что это мудрый ответ. Я просто хотел еще раз услышать Машин голос, ровно перед тем, как ухватиться за нить, связывающую наши судьбы, и вывалиться в междумирье. Вы когда-нибудь ныряли плашмя с высоты? В момент соприкосновения все тело ощущает, как натянута граница между воздухом и водой, словно пленка, которая рвется на молекулы, с каждым разрывом высвобождая по грамму боли. Примерно то же самое ощутил и я. Взявшись за алую нить, рванул ее как следует и полетел вниз, к барьеру, разделяющему вселенные. Я сразу узнал это место. Все в точности, как и тогда, только в запасе у меня не одна секунда. Их сколько угодно, потому что времени здесь вообще не существует. Холодный безжизненный пол, по которому плавает сумрачный туман, словно техники задувать сцену для выступления рок-группы. натянутые как струны нити, которые преломляются под невозможными углами, управляют всеми судьбами сразу, объединяют людей из разных миров. Также связаны и кусочки файлов на жестком диске. Они могут быть разбросаны по совершенно разным кластерам, не соприкасаясь физически, но все равно формируют единую сущность. Байк остался по ту сторону границы. Маша тоже. Но я знаю, где она. Потому что мы связаны ярко-алой нитью, ныряющей сразу в два параллельных мира. Достаточно потянуть за одну из них, чтобы попасть домой. Только бой с темной сущностью еще не окончен, я точно знаю. Перед неминуемым эндшпилем я вызвал магистра, но он не ответил. Видимо, связь между нами не работает наизнанке вселенных. Так что буду действовать наобум. Справа я нащупал границу, за которую вывалился. Всего-то надо свернуть ее в трубочку и насытиться высвобожденной энергией по полной. Уничтожить злобное порождение Верховного Облака раз и навсегда. Вот только рядом появился черный наездник. Его злобная ухмылка расцвела с новой силой, не суля ничего хорошего. «Вячеслав!» С удовольствием протянул, медленно двигаясь ко мне. «Кто бы мог подумать, что мы зайдем так далеко? В нашу первую встречу ты мне показался совершенно беспомощным. Какая-то девчонка заступила за тебя, и только с ее помощью ты сумел меня победить. И то я быстро воскрес. А теперь вон какой ты. Вершишь судьбу мира и хочешь уничтожить целую вселенную». Я молчал, не зная, что ответить. Вся его речь натянута, как нити, окружающие нас. Прямо высосана из пальца, лишь бы еще раз пересказать события, которые произошли всего сутки назад. Сложилось ощущение, что он задумал какую-то дрянь и смакует момент триумфа, пока еще можно поговорить со мной. «Ты же понимаешь, что я не могу тебе это позволить?» Продолжил давить черный наездник. Вместо ответа я всмотрелся в непроглядную черноту, из которой тянутся бесконечные нити. Хватит драться. Надо покончить с этим раз и навсегда. «Почему целый мир должен умереть за тебя?» Настойчиво убеждала меня темная сущность, взывая к самым глубинным сомнениям. Они терзали меня неизбежностью. Как только я вернусь, эта вселенная прекратит существование. «Вы не настоящие», — не выдержал я. «Твой мир породила защитная система Верховного Облака». «Как ты заговорил!» Не прекращая улыбаться, сказал черный наездник. «Ищешь оправдание своему локальному геноциду? Так не работает, пойми же. Ты еще сам будешь просить уничтожить тебя, чтобы сохранить мой мир. А я, так и быть, окажу тебе эту бесценную услугу». Не дожидаясь моего решения, темная сущность запустила левую руку в пленку, разделяющую реальности, и вытянула правую перед собой. Клубы тумана расступились, пропуская голографическую проекцию. Я увидел три нечетких силуэта, держащихся за руки. Они расплывались, как будто не в фокусе, но все равно я понял, что им хорошо вместе. Мерцающая проекция показала, как родители с сыном куда-то бегут, заливаясь счастливым смехом. Запись добежала до конца и началась заново, словно короткая гифка на мониторе. «Сейчас, секундочку», — попросил черный наездник, слегка покраснев. Тяжело добиться нужного эффекта испорченным изображением. Когда он покрутил рукой и все-таки настроил фокус, я увидел, как по морскому берегу несется маленький мальчик, очень красивая женщина и магистр Ирамю, только в нормальной одежде и с волосами. «Ты же прекрасно в курсе, кто это!» Злорадствовал черный наездник. «Вон сколько в этом теле щеголял. И меня заставил. Что скажешь, он тоже вымышленный. И семья его вымышленная». Я знал о трагедии, которую Ирамю предотвратил ценой своего брака. Магия разорвала его жизнь в клочья, превратив из величайшего магистра в рядового преподавателя, который вынужден ночевать в подсобке, чтобы не столкнуться со жгучим одиночеством в пустой квартире. Тяжело, когда дома никто не ждет. В этом мире магии обладаем только мы с темной сущностью. Так что местный Ирамю остался просто Пашей Точкиным, счастливым семьянином без сумасшедших флешек с бэкапами реальности, которые требуют чересчур высокую цену. Но все-таки это другой человек. Отражение жизни, которую магистр навсегда потерял. Живая иллюстрация несбыточного, сущности, которая питает наши сны. «И что?» – спросил я с искренним непониманием. «Как что?» – удивился черный наездник. «Ты хочешь уничтожить их счастье?» «Ну, ты же хочешь уничтожить меня?» «Это другое», – вздохнула темная сущность. «Мы же не будем проговаривать очевидное, что, например, твоя жизнь не может быть дороже целой вселенной и все такое». «Смотря какая вселенная», – с достоинством ответил я. «Вот, например, некоторые писатели выбирают реальную вместо сотен вымышленных, которые могли бы создать. Я тоже хочу побыть таким писателем. Уничтожить одну вымышленную, чтобы сохранить свой родной мир». «Какой же ты эгоист!» – рассмеялся черный наездник и замахнулся для удара. Я машинально прикрыл голову и разорвал зрительный контакт с врагом. «Еще и трус!» – добавила темная сущность и разорвала нить, связывавшую меня с обоими мирами. Почувствовав неладное, я открыл глаза, но уже было поздно. Алое сияние потускнело, а в руках осталось два коротких отрезка, навсегда преградивших для меня путь домой. «Думаешь, я в игры играю?» – строго спросил черный наездник, еще больше раздувшись в размерах и нависнув надо мной. «Как, по-твоему, рвутся человеческие судьбы? Как ослабевают связи между людьми? Кто послушно перезапускает мир, когда очередной идиот налажал и хочет все исправить?» По коже пробежал холодок. Темная сущность распалась на бесконечное количество безликих копий, которые заполонили все междумирье. Они действовали совершенно синхронно. Простирающиеся на тысячи километров колонны черных силуэтов хором рассмеялись и произнесли: «Это все мы! Тебе многое неведомо, Вячеслав! Миров бесконечное множество! Они рождаются каждое мгновение, и мы следим, чтобы не угасали из-за таких, как ты!» Копии темной сущности принялись танцевать под воображаемую музыку. Их движения были плавными и отлаженными. Черный наездник отделился от толпы и подошел ко мне вплотную. Он уже вернул себе нормальные размеры. «Слава», — сказал мой личный враг с лицом магистра. «Я не буду тебя убивать, но и не позволю тебе убить мою вселенную». «Что ты хочешь?» — спросил я, зло глядя черному наезднику в глаза. «Да ничего», — пожал он плечами. «Просто прими тот факт, что ты останешься здесь навсегда. А это, поверь мне, очень растяжимое понятие. Очень». С этими словами темная сущность шагнула обратно в свой мир, а безликие колонны ее копий исчезли, оставив меня наедине с потрескивающими от напряжения нитями судьбы и одной разорванной, которая больше не могла привести меня домой.